Красивые осенебри. В нашем храме русской литературы есть темные загадочные уголки. Там что-то мерцает, то ли жемчуга, то ли алмазы, то ли слезы грешников или праведников. Что-то серебрится, что-то вспыхивает, то ли адские огни, то ли отсвет рая. Что-то громыхает, звенит, звякает в напеве органа. То ли гремят адские сковородки, то ли играют на арфах ангелы. Страшные уголки, пограничные. Праведники, люди рисковые. Они скорее могут напороться на вечное проклятие. Христианство — трудная религия для умников. Она рассчитана на душевную цельность и невинность. В Евангелии есть пугающие места насчет того, что не уподобившиеся детям не войдут в Царствие Небесное. Кому из нас по плечу голубиная простота? Уж скорее интеллектуал запасется змеиной мудростью. А как вам понравится максима, что если вы душу свою хотите спасти, то ее погубите, а если полагаете ее за Христа, то тогда только душу спасете. Вот вам ребус, вот вам кроссворд. Собираются два христианина и спорят до хрипоты по вопросам приложения христианства к личной и общественной жизни. И думают на этот счет абсолютно противоположно. А рассудят их только на страшном суде. Никаких районных, городских, верховных и страсбургских судов на их пути не будет. Поэтому те, кто глубоко копает, кто лезет в нетривиальное, кто дерзает расшифровывать Священное Писание, вопрошать небеса и писать о революционерах, террористах, инсургентах, самоубийцах, о смутах и баррикадах, имеют все шансы в рай не попасть. И в нашем храме их место в загадочном, мерцающем, бисерном темном углу, проблемном и пограничном. Там упокоился Леонид Андреев, по книгам мученик и триумфатор, но по жизни эстет, пижон, циник, обыватель и инсургент в одно и то же время. Так бывает. Нарываешься всю жизнь на грубость с ее стороны, а умираешь в своей постели. Леонид Андреев, далее Лео, уж очень он четкий и слишком категоричный и резкий для мягкой, плывущей амбивалентной русской словесности. Был интеллектуалом и идеалистом с огромным талантом. Он искал добро и любил добро. Он это добро с кулаками и даже с бомбами проповедовал. Но мало кто сделал столько зла и предопределил Армагеддон 1917 года так, как он, в силу своего таланта. Поэтому именно к нему относится загадочная песенка Андрея Вознесенского. «Стоял январь, не то февраль, какой-то чертовый зимарь. Я помню только голосок над красным ротиком порог». Примечание автора. О, сколько жен и дев соблазнил Лео! И песенку «Летят вдали красивые осенебри, но если наземь упадут, их чело волки загрызут». Самого Лео не загрызли, но в России опасно кидать наземь такие мысли и такое оперение. Тогда человека-волки загрызут кого-то другого или уж сразу всю страну. Апостол. Наш Лео родился в Орле, в семье средней руки землемера-таксатора Николая Ивановича Андреева в 1871 году, в роковом для России августе, 21 числа. Мать его была полька, а это значит, что мистическое неистовство Лео унаследовал от нее. Анастасия Николаевна Подсковская, дочь разорившегося польского пана. Вот вам и причина такого бунтарства, такой любви к вольности. Мы связаны, поляки, давно одной судьбою, в прощанье и прощенье, и в смехе, и в слезах. Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах. Окуджава. Жили средние, как жил тогда средний класс. На гимназию и университет Лео хватило. Но ребенок погулял по Орловским улочкам, населенным голодными ремесленниками, наверное, лодырями, потому что даже у насквозь Красного Горького хороший ремесленник мог выбиться в люди, если не пил, как сапожник Орлов. Здесь он встретил много злых и грубых городовых, типа Баргамота, и еще больше пьющих, непутевых и опустившихся бродяг, типа Гараськи. Все, этого хватило. С 1882 по 1891 мальчик учился в Орловской классической гимназии. Все, почти все гимназисты и студенты этих лет были заражены левыми идеями. Это был хороший тон. И Лео проникся. Инсургенты, карбонарии, буревестники, народовольцы — вот обиход тогдашнего мальчика из хорошей семьи. Читает юноша Шопенгауэра, весь на парадоксах, и Гартмана, живет не по учебникам. Иногда дело доходит до опасных безумств. В 17 лет Лео решил воспитывать силу воли и лег на рельсы перед паровозом. Чуть не задавили. И этот авантюрист и поэт идет на юридический факультет Петербургского университета. Но отец умирает в 1889 году, оставив сына гимназистом и без средств. Начинается беготня по грошовым урокам, а в Петербурге меблерашки, студенческие попойки. Юноша много, слишком много пьет. Притоны, дешевые проститутки, жаркие споры, полуголодная жизнь и пение Гаудеамуса. Это не улучшило характера и настроения Лео. Он зол, он пессимист, Он циник, люди не нравятся ему. Он запишет в дневнике. С радостью бы, кажется, уничтожил эту гнусную жизнь, что дает такие жалкие радости и такие могущественные скорби. И это на всю жизнь. Здесь он похож на Грина. Оба они ненавидели простых смертных и любили флебустьеров и авантюристов, героев и революционеров. Оба ударились в революцию. Оба были очень талантливы. Оба прославились и стали классиками. Оба не попали на виселицу или под красное колесо. Только юность Грин провел бродяжничая, а Андреев учась в Петербурге. Только Грин был разноцветной, яркой, морской райской птичкой, а Лео — мрачным ночным петербургским вороном, каркающим свое «невэмо». В Петербурге Лео начал писать слабенькие рассказы, но редакции возвращали их со смехом. И я понимаю редакторов, чего только не носил он им. Первый опубликованный под псевдонимом рассказ о жизни бедного студента в холоде и в золоте — сплошная мура. Считать ли началом творчества этот 1892 год? Из университета его отчислили за неуплату. Он перебирается в Московский университет. Здесь ему полегчало. Помогли товарищи и студенческий комитет. Петербург был противен ему. Слишком много полиции. А полицию наш бунтарь ненавидел. Да и кто из интеллигентов любит жандармов и городовых? Юноша был умен и красив, но все же в любви несчастлив. Бедность проклятая. В 1894 году Леонид пытается покончить с собой. Стреляет в сердце. Он выжил, но нажил порок этого самого сердца, от которого он так рано и умрет. Пришлось отдать долг церкви, отбыть церковное покаяние. Лео не был атеистом, а безбожник шансов устроить жизнь в России XIX века не имел. А тут еще родственники одолели, и мать, и сестры, и братья перебрались в Москву. Что ж, юноше было присуще чувство долга. В чудика он только играл. Он кормит всех. Дает уроки, даже пишет портреты. В 1897 году он исправно сдает экзамены в университете. Вот и не изгой. И идет в адвокатуру. А она дает ему хлеб до 1902. Подрабатывает судебным репортером в газетах «Курьер» и «Московский вестник», и даже под псевдонимом зарабатывает славу. Он не просто юрист, он писатель милостью Божьей. Потом, в 1905-м, он напишет по этим мотивам свой великий рассказ «Христиане» о том, как истинная вера приютилась в душе падшей женщины, проститутки, современной Марии Магдалины. И насколько от этой грешницы были далеки в христианской морали и судьи, и жандармы, и почти все присяжные. В 1898 Леонид публикует в «Курьере» пасхальный рассказ «Баргамот и Гораська». Рассказ талантливый и теплый. У горького певца бедности этого не встретишь. Рассказ о светлом дне Христовой Пасхи, о том, как Христос объединяет и исправляет силой своей любви и беспутного бродягу, и злого городового, вместе встречающих чудо за пасхальной трапезой. И здесь 27-летнего автора, конечно, заметил Горький, как замечал все таланты, писавшие о горе и нужде вечно несчастного и вечно голодного по своему выбору народа. Горький пригласил Лео в свойское книгоиздательское товарищество «Знания». Рассказов, которые могли понравиться Горькому, потом было много. Но это были рассказы человека умного, талантливого, верующего и понимающего, что ничего нельзя изменить. Этим он сильно отличался от писателей левого толка, народников-передвижников, и от самого Горького, который писал, будто жернова ворочал. А Лео писал легко, волшебно, как импрессионисты Моне, Дега, Сисley и Ренуар. Волшебник. В 1900 году Леонид встречается с Горьким. Тот и впрямь был очень добр к нему. Этакий усатый нянь для молодых дарований. Он не завидовал чужим талантам, хотя мог бы. Свой талант был очень невелик. А Лео обещал стать великим писателем. Он помогал бескорыстно и радовался чужим успехам. И это ему наверняка зачел Господь. Ему, атеисту, марксисту и в конце 20-х конформисту и прислужнику новой жандармерии, и худшей диктатуры, чем та, с которой он так успешно боролся до 1917 года. Горький приводит Андреева на заседание клуба писателей-реалистов «Среда». Там дневали и ночевали великие Рахманинов и Шаляпин. Слава пришла быстро. После появления в журнале «Жизнь» рассказа «Жили-были» 1901. А речь-то в рассказе идет о смерти, о больнице, о великой тайне перехода в иной мир. Страшно и блестяще. А до этого был памятник общения графомана, памятника Пушкину и проститутке, 1899. И тогда же выходят два прелестных рассказа о несчастных детишках «Петька на даче» и «Ангелочек». Вот здесь его заметил уже сам Блок и изрек, что автор кончит тем, что станет описывать безумие мира. Как в воду смотрел. Леонов был реалистом, но мистическим реалистом. Считали же его современники создателем экспрессионизма. Что это такое, никто не знает до сих пор. Огромный талант пылал, как пламя, то согревая, то обжигая, то испепеляя жизнь.